Природный румянец. Говорят, теплым был тот далекий край, где приносящие пустоту в наши песни вошли. Мы впустили их в самый сокровенный рай, а после домов своих не нашли. Не быстро это случилось, и годы спустя говорим, не шутя, что так уж все сложилось. Из песни истории слушателей. Строфа 12. Шалан ахнула при виде внезапного сполоха цветов. Вспышка высветила пейзаж, точно молния посреди ясного неба. Девушка отложила сферы. Тин заставила ее попрактиковаться в том, как прятать их в ладони. И встала, держась свободной рукой за спинку сиденья фургона. Да, никаких сомнений. Ярко-красный и желтый на унылом коричнево-зеленом холсте. «Тин, что это?» Мошенница сидела расслабленно, вытянув ноги и надвинув на глаза широкополую шляпу. Ни то, ни другое не мешало ей править фургоном. Шалан была в шляпе Блата, которую забрала из его вещей, чтобы прятать лицо от солнца. Тин повернулась в указанную сторону, приподняв шляпу. «Что? Прямо там!» – воскликнула Шалан. «Цвет!» Тин прищурилась. «Я ничего не вижу!» Как могла она не увидеть этот цвет, такой яркий по сравнению с бесконечными холмами, которые полнились камнепочками, тростником и кое-где поросли травой? Шалан взяла у подруги подзорную трубу и подняла ее, чтобы приглядеться. «Растение», — проговорила она. «Там впереди выступ скалы, который оберегает их от идущих с востока бурь». «А, это и все?» Тин устроилась на прежнее место и закрыла глаза. «Я думала, там караванный шатер или что-то еще». «Тин, это же растение!» «И что?» «Своеобразная флора в однородной экосистеме!» — воскликнула Шалан. «Нам надо туда! Я скажу Макобу, чтобы направил караван в ту сторону!» «Детка, ты какая-то странная!» — заметила Тин, но та уже кричала другим фургонам, чтобы те остановились. Макобу не понравилась идея о том, что надо сделать крюк, но он все еще признавал ее авторитет. Каравану остался примерно день до расколотых равнин. Они расслабились. Шалан с трудом сдерживала волнение. Здесь, в мерзлых землях, все было однообразно унылым. Возможность нарисовать что-то новое будоражила сверх всякой меры. Они приблизились к хребту, из-за которого возник высокий уступ, нависающий в точности под тем углом, который требовался для ветролома. Будь эта каменная гряда побольше, она звалась бы Лейтом. Укрепленные долины, где мог бы расположиться процветающий город. Что ж, местечко совсем небольшое, но жизнь все равно его облюбовала. Здесь росла рощица невысоких белых как кость деревьев. У них были ярко-красные листья. Саму скалу затянули лозы разнообразных видов растений. А на земле изобиловали камнепочки той разновидности, чей панцирь оставался открытым даже без дождя, и изнутри выглядывали соцветия с тяжелыми лепестками, а длинные языки щупальца ползали вокруг точно черви в поисках воды. В небольшом пруду, из которого питались камнепочки и деревья, отражалось синее небо. Листва, в свою очередь, отбрасывала тень, а в ней благоденствовал ярко-зеленый мох, будто вкрапление рубинов и изумрудов посреди желтовато-серой пустой породы. Так это было красиво. Шалан спрыгнула, едва фургон остановился. Она испугала что-то в подлеске, несколько очень маленьких диких рубигончих бросились в рассыпную. Девушка не была уверена, что это за порода. Она даже не была уверена, что это вообще рубигончие, так быстро они двигались. «Что ж», — подумала она, входя в маленький лейт. «Возможно, это означает, что мне не стоит беспокоиться о чем-то побольше размером. Хищник вроде белоспинника распугал бы малую живность». Шалан шла вперед с улыбкой. Это был почти что сад, хотя растения явно дикие. Они быстро подбирали цветы, усики и листья, оставляя вокруг нее пустое место. Виденка подавила желание чихнуть и подобралась к темно-зеленому пруду. Там она постелила на валу на одеяло и устроилась порисовать. Другие караванщики отправились исследовать лейт или окрестности высокой скальной гряды. Шалан дышала чудесным влажным воздухом, а растения расслаблялись. Лепестки камнепочки выглядывали наружу, робкие листья раскрывались. Вокруг нее природа наливалась цветом, словно зарумянившись. Бури отец, она и не понимала, насколько скучает по разнообразию красивых растений. Девушка открыла блокнот и нарисовала быструю молитву, обращенную к Шалаш, вестнице красоты, в честь которой ее и назвали. Растения снова попрятались. Кто-то двигался сквозь них. Гас неуклюже проковылял мимо поросли камнепочек, с проклятиями пытаясь не наступить на лозы. Он подошел к ней и помедлил, уставившись на пруд. «Вот буря!» – воскликнул он. «Это что, рыбы?» «Угри!» – догадалась Шалан, когда что-то волной скользнуло по зеленой поверхности пруда. «Кажется, ярко-оранжевые. У нас были похожие в декоративном саду моего отца». Гас подался вперед, пытаясь получше разглядеть угрей, пока один из них не вильнул над поверхностью воды гибким хвостом, обдав бывшего дезертира тучей брызг. Шалан рассмеялась и сняла образ одноглазого солдата, который внимательно смотрел в зеленые глубины, поджав губы и вытирая лоб. «Гас, ты чего-то хотел?» «Но...» – неуверенно проговорил он. «Я тут подумал...» Он посмотрел на альбом. Шалан открыла чистую страницу. «Конечно. Ты хочешь того же, что я сделала для Глорава?» Гас кашлянул, приоткрыв рот ладонью. «Ага, получилось очень здорово». Шалан улыбнулась и начала рисовать. «Мне нужно позировать или как?» Уточнил Гас. «Конечно». Ответила художница, желая лишь дать ему занятия на время, пока будет рисовать. Она привела в порядок его форму, сгладила брюшко, взяла на себя смелость исправить подбородок. Основные различия, однако, были связаны с выражением лица. На рисунке он смотрел куда-то вверх и вдаль. С правильным выражением повязка делалась благородной, покрытая шрамами лицо мудрым, а форма становилась предметом гордости. Она заполнила задний план едва прорисованными деталями, напоминающими о той ночи у костров, когда караванщики поблагодарили Газа и остальных за свое спасение. Вырвав лист из альбома, она вручила его Газу. Тот взял подарок с почтением и запустил пятерню в волосы. «Буря!» – прошептал он. «Я действительно так выглядел!» «Да!» – Шалан краем уха слушала, как поблизости тихонько гудит узор. Обман, но также правда. Несомненно, именно таким Газа и видели люди, которых он спас. «Спасибо, светлость», — сказал Газ. «Я... спасибо». «О, Чиэш, дезертир и в самом деле прослезился». «Храни его так», — посоветовала Шалан. «И не складывай до вечера. Я покрою его лаком, чтобы не смазался». Он кивнул и ушел, пугая по пути растения. Гас оказался шестым мужчиной, попросившим ее о своем подобии. Виденка поощряла такие просьбы. Что угодно, лишь бы напомнить им, какими они могли и должны быть. «А ты, Шалан, похоже, все хотят, чтобы ты кем-то стала. Ясно, Тин, твой отец. Кем хочешь стать ты сама?» Она пролистала свой альбом, отыскала страницу, где нарисовала саму себя в полудюжине разных ситуаций. Ученая, придворная, художница. Кем из них она хотела стать? Может, всеми сразу? Узор загудел. Шалан глянула в сторону и заметила Ватаха, который прятался среди деревьев неподалеку. Высокий главарь наемников ничего не говорил о рисунках, но она замечала его презрительные усмешки. «Ватах, прекрати пугать мои растения!» – окликнула его Шалан. «Макоп говорит, мы остановимся на ночь», – ответил тот и удалился. «Неприятности?» Прожужжал узор. «Да, неприятности». «Знаю», – бросила Шалан и, подождав, пока листва развернется, опять начала ее зарисовывать. К несчастью, хоть ей удалось добыть у торговцев угольки и лак, у нее не было цветных карандашей, с которыми можно было бы попытаться нарисовать нечто более впечатляющее. И все-таки должна была получиться хорошая серия этюдов. Заметная перемена по сравнению с остальными страницами в этом альбоме. Она старалась не думать о том, что потеряла. Девушка рисовала и рисовала, наслаждаясь тихим миром маленькой рощицы. К ней присоединились спрены жизни. Мельчайшие зеленые мошки, сновавшие среди листьев и цветов. Узор перешел на воду и, удивительное дело, принялся тихонько считать листья на ближайшем дереве. Шалан сделала с полдюжины набросков пруда и деревьев, надеясь, что сумеет позже разыскать их в какой-нибудь книге. Она позаботилась о том, чтобы зарисовать листья в крупном виде, со всеми деталями, а потом перешла к рисованию того, что просто шло на ум. Как же приятно рисовать не в движущемся фургоне. Условия безупречные. Достаточно света, тишина и спокойствие, кругом дыхание жизни. Она замерла, осознав, что изобразила скалистый берег океана. На заднем плане вздымаются знакомые утесы. Далеко-далеко у скал несколько неотличимых фигур помогают друг другу выбраться из воды. Шалан могла бы поклясться, что один из них Ялп. Обнадеживающая иллюзия. Девушка всей душой желала, чтобы они были живы. Наверное, ей никогда не узнать правды. Потом она перевернула страницу и нарисовала первое, что пришло в голову. Набросок изображал женщину, которая стояла на коленях перед телом, занеся молоток и долото, словно собираясь обрушить их на лежащего. Он был какой-то жестокий, одеревенелый, может, каменный. Шалан покачала головой и опустила карандаш и изучила рисунок. Почему же его нарисовала? В первом хотя бы был смысл, она переживала за Ялба и других моряков. Но что говорило о ее подсознании этот странный набросок? Девушка подняла голову, осознавая, что тени вытянулись, а солнце медленно клонится ко сну. Шалан улыбнулась ему и вздрогнула, увидев, что в шагах 10 от нее кто-то стоит. «Тин!» – воскликнула Шалан, прижав к груди защищенную руку. «Буря, отец, ну ты меня и напугала!» Женщина пробралась через заросли, которые пятились от нее. «Ты красиво рисуешь, но, сдается мне, тебе бы следовало больше времени уделять подделке подписей. С талантом вроде твоего можно заниматься этим делом, не переживая, что попадешься в неприятности». «Я практикуюсь, но мне нужно практиковаться и в рисовании тоже. Всю себя вкладываешь в эти рисунки?» «Не себя», — уточнила Шалан. «Других». Тин ухмыльнулась, приблизившись к камню, на котором устроилась Шалан. «У тебя всегда острота наготове, мне это нравится. Когда мы прибудем на расколотые равнины, надо тебя познакомить с кое-какими друзьями. Они быстренько тебя испортят». «Звучит не очень-то приятно». «Чепуха!» Тин запрыгнула на сухую часть ближайшего валуна. «Ты же останешься собой, просто твои шутки станут грязнее». «Мило». Шалан покраснела. Она полагала, что румянец заставит Тин рассмеяться, но вместо этого женщина задумалась. «Шалан, нам ведь и впрямь придется что-нибудь придумать, чтобы ты поняла, какова жизнь на самом деле и с чем ее едят». «Серьезно? А чем запивают такое блюдо? Тоником?» «Нет, вместо тоника получают кулаком по физиономии. И милые девушки потом плачут, если им вообще повезло остаться в живых. Тебе стоило бы понять», — заметила Шалан, «что моя жизнь состояла вовсе не из бесконечных цветов и пирожных». «Уверена, ты так и считаешь». «Все так считают. Шалан, ты мне нравишься. На самом деле нравишься. По-моему, таланта у тебя хоть отбавляй». «Но то, чему ты учишься, оно потребует делать совершенно другие вещи. Вещи, от которых душа вывернется наизнанку. Порвется на части. С тобой будет происходить такое, чего раньше никогда не происходило». «Ты меня едва знаешь», – возразила Шалан. «С чего ты взяла, что мне раньше не приходилось такое делать?» «С того, что ты не сломлена», – сказала Тин с отрешенным видом. «Может, я притворяюсь?» «Детка, ты превращаешь преступников в героев, когда рисуешь их. Ты танцуешь посреди цветущих кустиков с альбомом для рисования и краснеешь при легчайшем намеке на непристойность. Не знаю, какое тяжелое прошлое ты себе вообразила, но крепись, будет хуже. Если честно, я сомневаюсь, что ты справишься». «Почему ты мне все это говоришь?» «Потому что и дня не пройдет, как мы окажемся на расколотых равнинах. У тебя последняя возможность пойти на попятную». «Я…» «Действительно. Что ей делать с Тин, когда они прибудут на место? Признать, что она всего лишь подыграла мошеннице, чтобы чему-то у нее научиться?» «Она знает людей», — подумала Шалан. людей в военных лагерях, знакомство с которыми может оказаться полезным. Стоит ли Шалан продолжать увертки, она к этому стремилась, хотя в глубине души понимала, что ей просто нравится Тин и не хочется, чтобы у этой женщины появилась причина прекратить обучение. «Я не отступлю», — резко бросила Шалан неожиданно для себя самой. «Я хочу воплотить свой план в жизнь». Обман. Тин вздохнула, потом кивнула. «Ну ладно. Ты готова открыть мне, в чем заключается эта грандиозная афера?» «Долинар Холин. Его сын помолвлен с женщиной из Якиведа». Тин вскинула бровь. «Любопытно. И эта женщина не прибудет». «Не тогда, когда ее ждут», — сказала Шалан. «И ты выглядишь как она». «Можно сказать и так». Тин улыбнулась. «Мила, ты заставила меня думать, что дело в шантаже, который весьма сложен. А вот такую аферу ты, возможно, сумеешь провернуть. Я под впечатлением. Это дерзко, но осуществимо». «Спасибо». «Так в чем же заключается план?» — спросила Тин. «Ну, я представлюсь Холину, заявлю, что я та женщина, на которой его сын должен жениться, и пусть он разместит меня в своем особняке». «Нехорошо». «Почему?» Тин резко покачала головой. «В этом случае ты окажешься целиком и полностью в долгу у Холина. Он решит, что ты нуждаешься в нем, и тогда об уважении к себе можешь даже не мечтать. Афера, которую ты затеяла, называется «Милая личика», и цель ее – избавить богача от его сфер. Такое дело целиком зависит от того, как себя подать. Тебе стоит поселиться в каком-нибудь трактире, в другом военном лагере и вести себя так, словно ты совершенно самодостаточна. Поддерживать ореол загадочности. Нельзя, чтобы его сын тебя слишком быстро загробастал. Кстати, который из них? Старший или младший?» «Адалин?» – уточнила Шалан. «Не уверена, лучший ли это вариант по сравнению с Ринарином или худший. Адалин Холин – известный волокита, и я понимаю, отчего отец хочет его поскорее женить. Но удержать его внимание будет непросто». «Правда?» Шалан ощутила всплеск неподдельного беспокойства. «Ага, он уже был почти помолвлен с десяток раз. Кажется, и до настоящей помолвки дело дошло однажды». «Хорошо, что ты меня повстречала. Придется потратить немного времени, чтобы определить правильный подход к нему. Но ты, безусловно, не станешь пользоваться гостеприимством Холина. Адалин тобой заинтересуется только если ты будешь в каком-то смысле недосягаема. Тяжело быть недосягаемой для того, с кем ты условно помолвлена. И все равно это важно». Тин пригрозила ей пальцем. «Ты сама затеяла любовную аферу. Они хитрые, но относительно безопасные. Мы со всем разберемся». Шалан кивнула, хотя на самом деле ее беспокойство лишь возросло. История с помолвкой может обернуться чем угодно. Рядом больше не было ясно, чтобы настаивать на ней. Принцесса желала взять Шалан в свою семью. Скорее всего, из-за способностей к связыванию потоков. Девушка сомневалась, что остальные члены дома Холин будут рады заполучить в родословную никому неизвестную виденку. Когда Тин встала, Шалан подавила свою тревогу. Если с помолвкой ничего не выйдет, так тому и быть. У нее были куда более важные заботы. Уритирую, приносящие пустоту, и все-таки ей придется как-то разобраться с Тин, чтобы не вовлекать семейство Холин в настоящую аферу. К жонглируемым предметам добавилась и эта проблема. Странное дело, но такая перспектива ее воодушевила. И она даже решила сделать еще один набросок перед тем, как отправиться ужинать.